у всех подъездов к Москве соорудить противотанковые и противопехотные заграждения. Здесь же было решено, как и предписывалось мобилизационным планом, эвакуировать правительство в Куйбышев, а генштаб в Арзамас. Помолчав, Сталин добавил, что он все же надеется на лучший исход. Скоро из Сибири и Дальнего Востока начнут прибывать дивизии. Погрузка их в эшелоны уже началась. Москвы не сдадим. Дальше отступать некуда. Стало гражданским, патриотическим императивом каждого советского человека. После кратковременной паники в середине октября на улицах Москвы наступила спокойная решимость. Столица была готова сражаться до конца. Вокруг ближней дачи Сталина разместили несколько зенитных батарей, усилили охрану. Однажды, приехав под утро на дачу в Кунцево, Сталин, едва выйдя из машины, оказался свидетелем воздушного налета на Москву. Оглушительные хлопки зенитных орудий, лучи прожекторов над головой, надсадный гул множества самолетов в московском небе наглядно продемонстрировали сегодняшнее положение столицы. Сталин застыл у машины. Мог ли он думать еще 4 месяца назад, что его дача окажется на расстоянии дневного броска немецкой танковой колонны? Рядом на дорожке что-то упало, Власик нагнулся. То был осколок от зенитного снаряда. Начальник охраны пытался уговорить Сталина войти в дом. Укрытие было сделано позже. Но Верховный, пожалуй, впервые в этой войне ощутил ее непосредственное смертельное дыхание и постоял еще несколько минут, вдыхая промозглый воздух октябрьского утра. Тогда-то у него и возникло желание побывать на фронте. В конце октября ночью колонна из нескольких машин выехала за пределы Москвы по Волоколамскому шоссе, затем через несколько километров свернула на проселок. Сталин хотел увидеть залп реактивных установок, которые выдвигались на огневые позиции, но сопровождающие и охрана дальше ехать не разрешили. Постояли. Сталин выслушал кого-то из командиров Западного фронта, долго смотрел на багровые сполохи за линией горизонта на западе и повернул назад. На обратном пути тяжелая бронированная машина Сталина застряла в грязи. Шофер Верховного Кривченков был в отчаянии, но кавалькада не задерживалась. Берия настоял, чтобы Сталин пересел в другую машину, и к рассвету выезд на фронт завершился. Однажды в середине октября, когда Сталин собрался ехать на дачу, Берия нерешительно сказал: «Нельзя, товарищ Сталин». На недоуменно раздраженный взгляд вождя пояснил по-грузински: «Дача заминирована и подготовлена к взрыву». Сталин возмутился, но быстро остыл. Берия сообщил также, что на одной из станций под Москвой приготовлен специальный поезд для Верховного, а также готовы 4 самолета Ставки, в том числе личный самолет Сталина «Дуглас». Сталин промолчал. Он колебался, но где-то в глубине души чувствовал, что пока армия, народ знает, что Сталин в Москве, это придает им дополнительную уверенность. После долгих размышлений решил оставаться в Москве до последнего. Знал, что эвакуация столицы идет полным ходом, минируются оборонные предприятия, Берия предлагает в случае отхода взорвать и метро. Надо поговорить со Щербаковым. Сталин закрыл глаза, сел в кресло. Сразу куда-то уплыл Берия, пропал звук его голоса, и с запахом полыни пришли видения, багровые сполохи. А он держит теплый осколок зенитного снаряда, который подал ему Власик. И ведь выстояли. И второе генеральное наступление немцев на Москву провалилось. Вскоре Сталин одобрил предложение командующего Западным фронтом Жукова развернуть контрнаступление. Суть плана заключалась в том, чтобы мощными ударами Западного фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Калининского, а также Юго-Западного фронтов уничтожить основные группировки врага, нависшие над Москвой с севера и юга, окружить и разгромить силы противника, противостоящие нашему Западному фронту. В конечном счете дело решили резервы. Как предсказывал командующий группой «Центр» фон Бок, исход сражения был решен последним батальоном. Советское командование распорядилось резервами на этот раз куда расчетливее. Когда атаки вермахта заглохли буквально у самых подступов к Москве и гитлеровцы валились с ног от усталости, был отдан приказ на начало контрнаступления –